напротив сидишь. Слышишь, не слышишь, глядишь, не глядишь. Утро давно, а в глазах у тебя я посмотрю и не день, и не ночь. Точно случилось, жемчужную нить подле меня тебе врозь уронить. Чудную песню я слышал во сне. Несколько слов доеву мне прожгло. Эти слова-то ищу я опять, всех, как звучали они, подобрать. Верно, ах, верно сказала б ты мне, в чем этот голос меня укорял. Чудная картина, как ты мне родна, белая равнина,